старше, я уже не стану старше, не увидят морщин на своих лицах, но закат будет так же их тело встречать, но на рассвете, не открывая глаз, вроде еще с нами, но где-то далеко уже, внизу или на небе, ад или рай, кто-то за вас решил, где вам теперь маяться, а ты все думал, что рано и сможешь выбрать, вдохни последний раз, ты выбываешь, покидай список, вычеркивая имя, ты уже не сможешь снова туда попасть, смотри на фото, там белое пятно, это ты умерла, твой призрак. Больше не зайду в темную ванную. Лучше я сожгу пленку, чем проявлю ее. Ушла, так уходи, не оставайся здесь. Ну что ты лезешь? Зачем портишь снимки своим присутствием? Ничего не добьешься, просто назло мне улыбайся. Везде белым светом я разобью все фотокамеры. Не останется их, и тебя не будет. И больше о себе ты мне не напомнишь. Я тебя забуду, ведь все так просто. А кто-то говорит мне сложно, мне сложно. Ну ладно, я избавлю всех вас от этой твари. Только научитесь запоминать лица. Если нужно, тут же забывать, забывать, кого мы помним.